И все же это, император кивнул на экран, не слишком ли мелко для принцессы крови, это ее жизнь, Нару, не стоит вмешиваться в ее судьбу. По словам Мяку, уж откуда она знает, но я ей верю, Таранека так же как и ты, под личным покровительством. В одном из ресторанов Сеула, под красивую музыку льющуюся с экрана телевизора из далекой Италии за столиком на двоих велся жаркий спор. «Хён, почему ты против?» – спрашивал один мужчина, дорого и стильно одетый у другого, одетого тоже недешево. «Потому что это, слишком опасно, Хён, выбивается из общего графика, выпирает, понимаешь, что выпирает?» Уже почти все офисы подписали новые контракты, и никаких жалоб начальству не поступало. Просто небольшое подорожание арендной платы, внеплановое подорожание, спишем на форс-мажор. В контракте указан этот пункт. Хён, мы уже получили неплохую сумму. Зачем отказываться от лишних денег, если наша комбинация вскроется? А кто ее вскроет? Кроме нас, мы с тобой единственные, кто отвечает за аренду помещений в лотте. А если кто-нибудь из арендаторов обратится напрямую на 60-й краткий этаж, к саджаннему, а у кого есть такие полномочия? Мужчина налил себе саджу, не у многих, но все же, второй подцепил рюмку первого и опрокинул содержимое себе в рот. Короче, ты в деле, на 30-м этаже как раз в одном офисе заканчивается срок арендной платы, спросил первый, снова наполняя рюмку. А, ладно, махнул рукой второй клерк. Пропадать так вместе. Зачем пропадать? Будем зарабатывать. Хён, с самого утра меня разбудил телефонный звонок. Слушаю, спросонья хрипло сказала Чжунги. Гапсэ Ян, это Сона. Слушаю вас, Сона Санбэ. Понимаешь, Чжунги, мне пришло уведомление от администрации башни Лотте о повышении арендной платы. В контракте сказано, что следующее повышение может быть не ранее, чем через 5 лет. А тут такое просто, умма твоя в отъезде. А подписывать новый контракт я без нее не могу. Совсем не можете, Санбэ. Нет, Чжунги. Разрешаю называть меня домашним именем, Санбэ, внезапно сказала девчонка. Спасибо, Чжуна, и прости меня за тот случай. И можешь называть меня Анни, ответила, смущаясь, Сона. Обмен любезностями, хи-хи. Так что надо делать. Ты как наследница, можешь завизировать новый договор, своей подписью. Только после твоей, да, после моей. Только надо это сделать быстро. Желающих получить здесь рабочие площади, слишком много. Хорошо, сейчас еду. На вопрос Сабамяку о завтраке ответил, что очень спешу и поем на месте. Уже в машине снова связался с Сона. И вообще, я был на подъеме. Компаньон моей оммы советуется со мной. Да я крутой чел. Когда мы с Сона размышляли над внезапным подорожанием аренды офиса, мне в голову пришла оригинальная идея. Котя, позвонил я американской подруге. Котя, подъезжай в офис моей мамы. Помнишь, где это? И захвати с собой пробы с китайцами. Да, кое-что проверить надо. С самим владельцем компании Лотте Сона, конечно, знакома не была. Видела его фотографию на третьей странице журнала Forbes. Но прекрасно, через своего мужа, знала управляющего внутренней безопасностью башни. К нему мы и обратились за разъяснениями по новому контракту, пришедшему компаньону Оммы с самого утра на электронную почту. Мужчина очень удивился, рассматривая документ. «Может быть, новые указания сверху?» – спросил он. «Почему-то у нас». Сона пожала плечами. И тут в дело вступил я. «А Чжоси, вы меня, конечно, знаете», – утвердительно отметила Чжунги. «Кто же тебя сегодня не знает?» – Гапсэ Ян, – улыбнулся мужик. «А вы знаете, что мы снимаем совместное кино?» Постоянно в новостях культуры об этом говорят, а Чжоси кивнул. Позвольте я вам кое-что расскажу об этом. И я принялся пересказывать сцену с насилием над чипсой. А для чего ты мне это говоришь, Гапсэ Ян? Мужик подозрительно уставился на меня. Вот, девчонка протянула флешку с отснятыми пробами. Мужчина тут же подключил ее к компьютеру. Полюбовался на кадры и спросил. Ну, и в чем прикол? А вы на марку шоколадки посмотрите, с усмешкой ответила Чжунги, которую секретарша обритой чипси дарит. Мужик еще раз глянул на экран и побледнел. В кадре четко виднелась обертка с лицом Аю и надпись «Шоколад Лотте». «Спасибо, Гапсэ Ян», — сказал Ачжоси и вымелся из кабинета Оммы. Буквально через 10 минут на почту Сона пришло уведомление о дополнительном пункте контракта компании Лотте с офисом Корё Бьюти, где четко и ясно указывается плата за аренду в 100 вон на 50 последующих лет, и просьба поменять сорт шоколада в фильме «Каникулы в Корее». Когда мы с Катей выезжали из подземной стоянки башни, мне бросились в глаза двое мужчин красиво и дорого одетых с дворницкими инструментами в руках. Хм, в Лотте даже дворники стильно одеваются, подумал я. Глава 6. Стоп, снято, выкрикивает режиссер, и я наконец выдыхаю. Все, съемки с моим участием в фильме закончены. Теперь Котя и Чжунки будут работать сами. Ну, еще и Стив и Сона Анни, но там немного. Я с ними тоже свой эпизод отснял. Там, где Чипса с Матильдой гуляют по студенческому району и попадают на площадь художников. Матильде понравилась одна девушка-художник, и она заказала у нее свой портрет. Но Чипса постоянно ноет, что это лишние траты денег, которых у Матильды так немного. И что карандашный набросок, гордо называемый Матильдой портретом, она и сама бы нарисовала не хуже той девчонки. Матильда смеется и, естественно, не верит словам маленькой подруги. Однако Чипса громко, во всеуслышание утверждает, что написать портрет Матильды, даже красками, для нее плевое дело. К изумлению Матильды, прохожие вступают в спор с Чипсой, называют ее мелкой хвастливой лгуньей, которая бахвалится перед Вигугинкой, а сама даже кисти в руках не держала. В Америке такое поведение незнакомых людей просто немыслимо. Нападки прохожих на Чипсу пугают Матильду, и она старается увести подругу из негостеприимного района. Но Чипса, что называется, закусила у дела и громко спорит с женщиной среднего возраста, доказывая, что она умеет рисовать. В толпе прохожих случайно оказывается и Морис Стивен Браун с молодой женой-кореянкой Сона Анни. Морис – владелец художественной галереи в Париже. Его выставки – это событие в мире живописи. Он очень богатый и влиятельный человек. В Корею он приехал не только навестить родителей жены, но и в постоянных поисках перспективных художников. Мужчину заинтересовал спор молодой нахалки с Чжумой, которая пытается поставить не в меру возомнившую о себе соплячку на место. Ну, раскудахтались, курицы. Вышел из торговой палатки, стоящий рядом с заинтересованной спором толпой, старый Ачжосси. Эй, малая, возьми да и нарисуй картинку для этой упрямой старухи. И дело с концом, обратился дядька к Чипсе. Нарисовала бы, да нечем, мрачно ответила девчонка. Так у меня купи, старик показал на свою торговую точку. Все, что хочешь есть, у меня все студенты покупают, он кивнул на уличных художников. Денег нет, а у Вигугинки, у нее еще меньше, чем у меня. Жаль, разочарованно протянул дедок. Морис что-то прошептал жене. Мы заплатим, вышла вперед молодая богато одетая женщина, державшая под руку высокого Вигугина. Чипса недоверчиво посмотрела на нее. Матильда ухватила подругу за рукав старенькой ветровки, пытаясь вывести из толпы любопытных. Давай, розовые кудряшки, покажи нам свое искусство. Женщина приветливо улыбнулась. Ладно, ехидно скривилась Чипса. Раз вы так хотите, только настоящие кисти и краски стоят дорого. Я уже 2 года коплю на них, не люблю одалживаться. Анни, девчонка посмотрела на Матильду, тебя я в другой раз нарисую, а сейчас что-нибудь для души. А Чжосси, у вас есть краски для граффити? У меня все есть, самодовольно ответил дед. Девчонка скрылась в палатке старика, а толпа заинтересованно осталась ждать. Через 15 минут Чипса вышла, и началось волшебство, что-то типа https://www.youtube.com/watch7@5gm https://rutuberu.video/69211/9211/9758/753/3D-floating-3-illusion. Естественно, я рисовать могу чуть лучше, чем курица лапой, но Лиарахас и его помощники совершают чудеса. Морис Флорье смотрит и не верит своим глазам. Только что, на его глазах рождается новый стиль, новая манера, новое слово в живописи. Новое направление, новый пласт, да все новое. Черт возьми, это какая-то помесь фотографии, реализма и обмана зрения. Понятие 3D-формат в реале, в этом мире еще не существует, кроме как у айтишников. После того, как девчонка закончила рисовать, Мариса и его жена приглашают Матильду и Чипсу в ресторанчик у площади художников. Там они знакомятся, и в процессе общения Марис понимает, что Чипса чистый самородок. Она понятия не имеет о правилах рисования, что такое тень и перспектива. Пишет девчонка чисто интуитивно, но как пишет. После обеда они гуляют по площади. Все это действие, как и остальной фильм, проходит под мелодию минуэта, адаптированную под различные эпизоды, и Марис убеждается, что перед ним Рембрандт, Рафаэль и Леонардо да Винчи в одном, еще не обработанном флаконе. Это его убеждение, девчонка доказывает портретом Моны Лизы, прямо на асфальте, Перед недоуменными, восхищенными и завистливыми взглядами студентов Академии искусств, сидящими на стульчиках перед мольбертами на площади художников, выполненным цветными мелками, одолженными чипсы у местных детей. Там же, желая убедиться во владении чипсой кистью, Марис платит девушке-студентке, и та разрешает Чипсе воспользоваться ее акварельными красками. Девчонка выполняет обещанное Матильде и быстро пишет ее портрет акварелью. А самое интересное, Марис находит дома у девчонки. Она живет со своей Хельмани в деревне Ихва, на окраине Сеула, знаменитой своими расписанными граффити домами и заборами. На стенках маленькой гостиной и ее спальни висят репродукции знаменитых художников, выполненные в манере этих самых художников, и даже такой профессионал, как Марис, занимающийся живописью с молодых ногтей, ни за что бы не догадался, что перед ним копия, если бы не очевидно новые краски и холсты. Марис решает по отъезду из Кореи, во что бы то ни стало, забрать чипсу с собой во Францию. Они обмениваются контактами. «Джипси, что с твоими обещанными треками к фильму?» — интересуется Саймон. «Некоторые эпизоды уже можно монтировать. Треки практически готовы. По договоренности с Сабанимом Суманом, моя группа уже неделю как репетирует. Нужна Катя для записи вокала», — отвечаю. «Причем как можно скорее. Край, на этой неделе. В конце следующей приезжает Монсеррат Кабалье, и мне, уж прости, Саймон, будет не до фильма. А у Кати два сингла». «Два», — удивился стоящий рядом со мной Ниха. «Два, Пуджанним», — подтверждаю. «А сколько всего будет в фильме?» — интересуется второй продюсер. «Пять», — заявляю. «Но ты же говорила, четыре», — удивляется Стивен. «Я решила, что и пятый не помешает. А немного ли на один фильм?» — а Чжосси, режиссер, что-то деловито записывает в планшет. «Ну, никто же не мешает нам избавиться от того или иного трека, если посчитаем его лишним», — резонно замечает Саймон. «Но попробовать-то стоит. На моей памяти еще не было фильмов с таким, я бы сказал, обильным музыкальным сопровождением». «Решено», — констатирует Стивен. «Пробуем. Джипси, ты еще здесь? Быстро хватай Катю и отправляйтесь записывать треки. Мистер Х». На горизонте маячат широкие плечи шкафа. Рядом с ним Суна. На ее плече мой рюкзачок с никотиной и прочими мелочами. Там же и мой японский паспорт. Я как забросил его туда, так и не вынимаю. В общем, едем в агентство. Приехали в агентство, я только успел сдать Катю своим анни с рук на руки, как зазвонил мой телефон. «Чжуна, да Омма, Аньон, Аньон Чжуна, ты где?» — голос Оммы слегка встревожен. «Охранник с тобой?» — «Да Омма, что-то случилось?» Я тоже начинаю нервничать, и мама чувствует это. «Нет, все нормально, за исключением одного. Твой Сабаним приехал?» — «Приехал, Омма. Только не мой, а Суман. Вот негодяй», — в сердцах бросает Омма. «Почему?» — «Он и Сумиан не поехали встречать сеньору Кабалье. Должны вернуться к концу апреля. А за тобой, кто следит?» «Хм, как будто я преступник, взятый на поруки. Со мной Сунаан не. Целый день», — отвечаю. «А ночью?» Омма не унимается. «И вообще, до того, как мои поехали на гастроли, звонила раз в 2-3 дня, а сейчас по 10 раз на дню. Мам, ну ты же знаешь, что ночью я с Сабамяку. Пусть и Суна тоже ночует у тебя», — заявляет Омма. «Я позвоню Суману, попрошу, чтобы он и Майка отпускал на ночь, пока я не приеду». Это уже смахивает на паранойю. «Мам, у вас точно все в порядке?» — спрашиваю, а сам думаю, если бы она не была в положении, решил бы, что у нее ПМС. А может, действительно гормоны расшалились? И не дожидаясь ответа, говорю: «Мам, дай мне аппу, пожалуйста». На том конце провода легкое замешательство. «Конничива, Тараныка», — раздается мягкий баритон. «Как у тебя дела?» — аппа говорит по-японски. «Конничива, Чичи», — отвечаю на том же языке. «У нас с Майка все хорошо. Лучше скажи, что с Хаха случилось? Почему она так переживает за меня?» «Ну, все мамы переживают за своих детей, а наша так особенно». Чувствую, как батя усмехается. «А вообще-то, она переживает, что твой Сабаним уехал и оставил тебя без присмотра. Он ведь твой опекун. На время отсутствия Хаха, забыла? Упс, я на самом деле забыл. За мной не нужен присмотр, я взрослая», — с апломбом заявляет Чжунги. «Кто ж спорит?» — снова улыбается Чичи-папа. «Я так твоей Хаха-маме и сказал. Дескать, Тора уже взрослая и самостоятельная. Я прав?» «Конечно. И отсутствие Сабанима не влияет на мое поведение, наоборот. Как-то даже дышать легче стало. По мне, сидел бы он и сидел в той Италии, мы б с Суной еще порулили. «А что мама говорит?» «Мама», — хмыкнул Чичи, — «она говорит, что для твоего взросления тебе не хватает самой малости». «Какой?» «Нескольких дополнительных лилий на одном месте». «У-у-у». «Ладно, Кталь», — Аппа перешел на корейский. «Мы с мамой вернемся вместе, и я хочу пересмотреть договор о твоей опеке. Инсан мой друг и очень хороший человек, но своего ребенка я как-нибудь сам в состоянии опекать. И вообще, я думаю, что этот год ты еще отучишься в Санхва, а на будущий переведешься в Токийскую школу музыки или в Токёцал Лиги оф Мусиц или Синдзаку Гакуэн или в любую другую музыкальную школу на выбор. Сама решишь, и можешь мне поверить, в любой из этих школ тебя ждут с нетерпением. Откуда ты знаешь? Поинтересовался я. Знаю, что меня ждут. Тем более с нетерпением, в подмышках нигде не натирает? Вдруг спросил батя. Не поняла, а в ногах не жмет? Аппа, ты о чем? Совсем растерялся я. Я о мелком-меленьком таком тщеславии, хмыкнул Сору Такеда в трубку. У-у-у, ну вот взял и все испортил. Обиженно скривилась Чжуна, а потом с явным интересом спросила, как догадался. Я ж отец. Так, довольно произнесла дочь. Коллекция пополняется. Какая? Я мама. Уже есть. Я бабушка. Тоже. Я сестра. На подходе. Недолго ждать осталось. Это ты, а Майка? Ага. Теперь появилась я отец. Осталась еще одна я мама. Один я отец. Это ты, а Микада? Насколько я помню, его зовут Фуми. Причем здесь какой-то Микада? Недоуменно спросила Чжуна. С того момента, как Чичи Нарухито стал полноправным правителем, Фуми, а не старший брат, носит титул Микада, то есть наследник престола. А-а, понятно. Тогда еще одна я бабушка, два я дед и одна я прабабушка. Ну, вроде все, а еще одна я сестра. Айка, ошибаешься, Таль. С моей стороны есть еще два я прадедушки. Как так? Не понял я. Откуда у меня еще два прадеда? Ну, во-первых, Сафу дед, а Кихита еще вполне себе жив-здоров, ответил батя. Просто передал трон сыну. А во-вторых, твоя прабабка Айна, 10 лет назад счастливо вышла замуж за того Гайдзина, который ее спас в Нагасаки. Мы вместе регистрировали брак. Я с твоей мамой и Сабаина со своим Марселем Дюраном. Только, ТССС. Об этом знаем только мы с Хё, и Сафу Нарухито теперь и ты, хихикнул в трубку Чичи. И это только с моей стороны. А ведь есть еще и твои мы родственники. В общем, коллекцию тебе собирать и собирать, Мусумы дочь. Задумался я. Нет слов, только знаешь, Чичи, у меня совершенно нет желания знакомиться с теми родственничками, особенно с лощеным придурком. Каким лощеным? Переспросил отец. Ну ты же смотрел наш концерт в школе Санхва. Смотрел. Тем, который сидел с моей якобы бабкой. Анги? Не знаю. Мы не представлены, с откуда ни возьмись светским снобизмом, ответила Чжуна. Подумаешь, принцесса, бабушку ей не представили, хохотнул Такеда. Тараныка, ты эти шутки брось. Понимаю, что не все так просто, но родственников не выбирают. Да мне как-то по... Стоп, дочка, перебил ее отец. Это не телефонный разговор. Вот встретимся и поговорим. И то не сразу, а когда время появится и настроение. Поверь, я тоже не горю желанием выяснять все обстоятельства. Хорошо, ладно, нехотя согласилась Чжуна. И повежливее в отношении старших. Кто тебя такую воспитывал? Хи-хи, она рядом с тобой стоит, сидит, лежит, ах ты, маленькая охальница. Рассмеялся Чичи. Па, но все же с моим переездом ты торопишься. У меня тут они, аппы. Кто? Ну, друзья. Понимаешь? Я не могу взять все бросить и уехать. Майка опять же, ей нравится в агентстве и в школе. Да и контракт трени мои проекты. Посмотрим, Таль. Возможно, тебе придется жить на две страны, с сомнением произнес батя. А как я буду это туда-сюда? Денег же на билеты не напасешься. Какие билеты? Удивился Чичи. На самолет. Зачем тебе билеты на самолет, Мусумы? От изумления Сору Такеда переходил с корейского на японский и наоборот. Аппа, осторожно спросила девчонка, у тебя после встречи с Оммой совсем крыша сползла? Ты думаешь, что я могу по воде Аки по суху бегать туда и обратно? Как ты разговариваешь с отцом, негодница? Хи-хи, и совсем не страшно. Возьмешь самолет и будешь летать, согласился Аппа, что не страшно. Прости, но я не камикадзе. Взлететь может и смогу, если покажут. А вот дальше да у меня и прав летных не имеется, да где я тебе самолет возьму, я дам, и экипаж тоже, у меня будет свой самолет, ну да, у меня будет свой самолет, вот, не кричи ты так, я совсем оглох, у Майка есть, почему у тебя не будет, вот коза, нахмурилась девчонка, я ее еще спрашивала, как долетела, а она сказала, что выспалась. Я тогда подумала, как можно выспаться в неудобном кресле. Хм, вообще-то там есть спальня, сказал Чичи. Я поняла, и все же Эппа, перед тем, как принять решение, подумай. Я подумаю, Пталь, но и ты подумай, что очень скоро тебе придется жить не на две, а на десятки стран и еще, дочка. Я полгода назад заказал в вашей корпорации море, яхту. Хочу назвать ее твоим именем. Таранека тебе нравится, Аппа? Спасибо, конечно, и мое мелкое миленькое тщеславие полностью удовлетворено, вернул я бате шпильку. Но давай назовем ее Никотина. Некотина, по имени твоей кошки, Некотина будет написано по-японски, а сверху по-английски. Некотина можно прочитать как Никотина и как Некотина. Хм, задумался батя. Как хочешь, пусть будет так. Спасибо, что заботишься обо мне, Аппа. Короче, поговорили. Омму успокоили и условились все обсудить при встрече. Аппа, у меня огонь, мужик. Вот как-то сразу, еще тогда в клинике у меня появилось чувство защищенности, что ли, надежности. Нет, при случае я и сам могу, и мэм не знаю чего, но могу. И все же, когда у тебя есть отец, не тот, что в том мире, а настоящий. В общем, все сложно. Я имею в виду, сложно объяснить. Чжуна моя так вообще млеет. И готова была до столовой Стаффа на первом этаже скакать в припрыжку, но я своей могучей волей сдерживал ее порывы. Ключевое слово «сдерживала», потом не выдержал, и мы с ней таки полетели по коридорам агентства, оглашая встречных идолов и трейни дикими визгами. А в столовой я познакомился со своей третьей любовью. Первая, конечно, Мина. Вторая, соответственно, Дани. А вот третья, она сидела за столом одна, белобрысая, с длинными волосами и зеленющими огромными глазами. Вся такая ладненькая, кругленькая, как сдобная булочка. Аньон, весело сказала Чжунги, падая на стул рядом с девушкой. Почему такая красавица и одна? Сдрысни, мелочь, сказали мне в ответ. Не поняла, щебаль, что непонятного? Девушка даже не посмотрела на соседку. Свали у канаву, и так на душе кепско. Так гэта я ж чипрыперлась. А во, родная мова, щелкнула у меня в голове, со знакомым смазанным г. Хиба ж я-то обезаймала? Спросила по-белорусски Чжунги. Два зеленых лазера медленно сошлись на лбу нарушительницы тишины. Ой, гапса, извини, не узнала, перешла эта звездная бригантина на русский. Ее г сейчас звучало четко, а потом заполошно подскочила и слегка коряво поклонилась. Аньон Хасе, гапса санбе. Я Турдаха, ученица выпускного класса САПА, и трейни агентства ФМ. И тут черт меня дергает за хвост. Не сильно. По жизни все ровно? Спрашивает гапса, постукивая подушечками пальцев по столешнице. Кто по масти? Мужик, коза, шерсть, проехали. Чифернем, девчонка кивнула в сторону раздачи. Ща баландеры пайку подгонит. Ты пока на шнифтах постой, а я пойду дорогу проверю. Да малявку, брат, вечеркану. После чиферя раскумаримся. Барыгу подкинули, дурку забрали. Смотреть на осоловевшую девушку было одно удовольствие. Ну да ладно, надо заканчивать этот балаган. А как тебя зовут по-настоящему? Спросила Чжунги, показывая девушке на стул. Присаживайся, мол, спросила по-русски. Да, и зови меня Анни, добавила уже по-корейски. Туревич Дарья, можно Даша. Я так и поняла. Даш, так чего ты здесь одна-то сидишь? И вообще-то это столовая Стаффа. Ваша кафешка на втором этаже. Да знаю я, досадливо махнула рукой девушка. Там есть ничего невозможно. Один перец и маринад. У меня уже желудок болит. Думала, хоть здесь будет что-нибудь европейское. Если б ты знала, как я скучаю по нашей кухне. Национальной, белорусской, ага. Я вообще-то не страдал ни по какой кухне. Тело-то Чжуны. Ну и вкусовые предпочтения ее. Хотя и мои существуют, но не идут вразрез с любимыми блюдами девчонки в моей голове. Часто даже совпадают. Здесь, в столовой, не готовят еду вигугинов, сказала Чжунги, но зато дают мясо, а в вашем кафе и этого нет. Я сейчас попрошу у Чжун две порции мяса без перца и маринада. Хорошо, спасибо, гапса, смущенно ответила благодарная Даша. Я, знаешь, сколько мяса не пробовала, с тех пор, как меня в трейни взяли, а сейчас говорят, мне худеть надо. А зачем? Я же на сцене прыгать не буду. А что будешь делать? Стой, погоди 5 минут. Девчонка поднялась и пошла на раздачу, но вскоре вернулась. Не наш сегодня день, с досадой прокомментировала она. Ничего толкового, кроме овощных супов, не осталось, да и обед давно прошел. Даша еще больше помрачнела. А поехали в какой-нибудь ресторан или кафешку, там поедим, или на улице. Я очень люблю уличную еду. Поехали, «Меня не выпустят», — сказала девушка. «Я только неделю как приехала, еще ничего не знаю. Кто не выпустит? Менеджер. Она знаешь какая строгая». Даша закатила глаза. «Ничего, моя Суна Анни с ней разберется». «Пуджан Нимсуна». В голосе девушки послышалось благоговение. «Ну да, а что, эх, Гапса, везет тебе, у тебя такой менеджер, весь став агентства перед ней чуть не строем ходит». «Да», — удивилась девчонка, — «я что-то не замечала, да и они мои ничего такого про Суна не говорили». «Еще бы, вы же небожители, ничего вокруг себя не замечаете», — улыбнулась наконец девушка. «Вот взять хотя бы твою струнную группу, множество наших трейни пытаются походить на них, копируют все, походку, прическу, манеру разговора, как сидят, как едят, понимаешь, я уже не говорю об остальных идолах, которые работают с тобой, вот те, которые не работают, те как-то не в теме, а вот Аю, Инчжен, Теара, СНСД и мальчиковые группы, да на них наши трейни чуть ли не молятся, так хотят быть похожими, я уже не говорю об Куарцсиал, там вообще недосягаемая высота, и я тоже», — спросила Чжунги. «Тоже молится, а вот ты-то и нет», — усмехнулась Дашка. «Ты – это что-то абстрактное, что-то настолько далекое, что и мечтать не приходится. Поэтому, как ни странно, но Гапса это привычно». «Привычно? Угу. Как облака, небо, солнце, земля. Привычно. Гапса всегда есть. Ну как-то так, понятно. Восточный фатализм. Ну, так-то да. Но это то, что касается лично тебя, как явление. А вот за право работать с тобой, в твоей команде тут уж держи нос по ветру, вмиг сожрут. Ты не представляешь, какие тихие войны идут среди нас, чтобы только на глаза тебе показаться. Вот сегодня мне, можно сказать, крупно повезло, и я еще не знаю, чем мне наше знакомство аукнется». «Энда», — задумалась на секунду Чжунги, — «даже не представляла, что такое возможно. Я, честно говоря, в шоке. И тут у меня заурчал живот. Или эта свинья в рюкзачке захрюкала? Смешно ей, Анни, а покажи кошку», — тут же отреагировала Даша. «Да пожалуйста», — я снял рюкзак со спины и открыл молнию. На любопытную Дашку из глубины посмотрели два разноцветных сонных глаза. «Какая красавица», — промурлыкала девушка. «Волшебное создание. Когда спит», — согласился я. «Ну, что, двинули искать Суна?» «Двинули», — согласилась подруга. «Искать никого не пришлось. Суна позвонила мне сама». «Гапсаян, где ты?» — спросила она. Голос Анни звучал несколько неуверенно. «Я на первом этаже, хотела с подругой поесть, но в столовой остались только супы». «А я хочу мясо», — ответила девчонка на ходу, забрасывая рюкзачок за спину. «Гапсаян, у меня к тебе просьба». «Слушаю, Анни». «Ты не могла бы выйти на парковку к своей машине?» «К машине? Нет проблем. Через 2 минуты. Только я не одна. Анни, позвони на пост охраны и попроси выдать пропуск Агасситур Даха. Она сейчас со мной». «Это Трейни?» — спросила Суна. «Да, ее только неделю назад, как приняли. Но это нарушение правил, Гапса. Она должна минимум полгода находиться в агентстве», — заортачилась Анни. «У меня на нее виды», — настаивала Чжунги. «Мне необходимо с ней провести беседу». «Ну, раз так, тогда это уважительная причина. Выходите, я сейчас позвоню», — согласилась менеджер. У машины стояла моя Анни и ее Эппа, мой личный шкаф. Даша приближалась к Суна с опаской и на полусогнутых. «Аньон Хасе, Пуджан Нимсуна, я Трейни Турдаха, ученица выпускного класса САПА, низкий почтительный поклон. Мне она так не кланялась, где справедливость?» «Аньон, Даха», — ответила Анни, — «садись пока в машину, у меня с Гапсаян есть разговор». Дашка птицей влетела в мой розовый Лексус, и я легко уловил ее счастливый писк. «Слушаю тебя, Анни», — Чжунги приблизилась к менеджеру и подруге. «В общем, такое дело, Гапсаян», — замялась Суна. «Понимаешь, я сама не знала, пока Тхэу мне не сказал. В общем, Анни, не тяни. В общем, Чжуна, у Тхэу сегодня день рождения, и он приглашает меня нас, короче, посидеть отметить. Ты как, не против?» «Днюха, класс», — обрадовалась девчонка. «Ну так езжайте». «Нет-нет, ты не поняла. Тхэу без тебя никуда не поедет. И он еще хотел у тебя узнать насчет приличного ресторана. Так как шкафа не переубедить. А я это понял, когда он отказался меня оставить в истории с поездкой Суна на гастроли, то я просто достал из кармана телефон. Катя, Кать, привет. Вы уже закончили на сегодня, едете в отель? Отлично. Заказывайте столик, мы скоро к вам присоединимся. Я как всегда с Анни Суной и охраной. Да, еще мои Анни Куарцсиал и еще одна девочка будет. Я вас познакомлю. Кстати, очень фотогеничная, моя новая подруга. Имей в виду. Да, едем. Еще один звонок. Йонса Анни, Аньон, к работе готова? Отлично. Бери своих гавриков и езжайте в Голдсровн. Да там будет наш очередной камбэк. Часа через два. Да, пока. Ты что творишь? Зачем тебе съемочная группа? Нахмурилась Суна. Все в порядке, Анни. Просто я же должна подарить шкафу подарок. Сама же сказала, что у него днюха. Вот и не мешай мне. Суман будет ругаться. На кого? На Аю. Вечно ты со своими шуточками, Гапса. Суна тоже позвонила. Арым. Аньон. Вы закончили репетицию? Собирай девочек. Берите транспорт. Я в гараж сейчас позвоню и езжайте в отель Голдсровн. Мы там будем ждать. У меня не спрашивайте. Гапса сама вам все расскажет. Менеджер передала телефон девчонке. Аньон Анни. Слушай внимательно. В отеле есть приличная аппаратура. Прихватите только толстовки с капюшонами Устафа и быстро ко мне. Последнюю композицию, что мы репетировали, да, камбэкнемся. Съемки уже едут. Да Йонса, как всегда, все, ждем. В отель мы прибыли с ветерком. Пробок было немного, да и стемнело уже. Девчонки опоздали минут на 15, но мы их дождались. Дождались и Йонса с ее командой. Вот больше всего я обожаю такое спонтанное выступление, когда все на ходу. Все внезапно. Я давно подметил, еще там, что когда все делается на драйве, тогда все и получается по высшему разряду. Пока Йонса договаривалась с администрацией отеля, в холле начался движ. Откуда-то взялась ковровая дорожка, ее служащие проложили до дверей нашей машины. Тут же образовались зрители, а съемки передавались прямо на канал СБС, который прервал какую-то развлекательную программу и объявил камбэк Куэртсиал в прямом эфире. По сигналу Йонса мы потянулись по дорожке в отель, как обычно под крики фанатов, откуда они всегда берутся. Даша Туревич первый раз оказалась в такой ситуации. На дрожащих ногах она под выкрики фанатов группы ступала по ковровой дорожке. Ощущения непередаваемые, эмоции зашкаливают, адреналин в крови бурлит. Кажется, еще чуть-чуть и взлетишь. Это было так необычно и так возбуждающе, что она решила для себя. Она сделает все, чтобы попасть в группу Гапса. Она сделает даже больше, лишь бы вновь почувствовать этот драйв. Мина. Орала толпа. Айрин красавица. Арым. Обожаю. Майка. Майка. Я тебя люблю. А это кто? Эй, красотка, кто ты? Это Даха. Крикнула Гапса в толпу. Даха. Даха. У девушки от счастья выступили слезы на глазах. Гапса. Камеры четко фиксировали прохождение по красной дорожке. В само помещение ресторана на силу пробились. Посетители уже в предвкушении, мы их не разочаруем. На небольшой сцене стоит готовый к употреблению аппарат. Мы в толстовках с капюшонами на голове. Разобрали инструмент. Мина села за установку. Дашка стоит в стороне. Все остальные наши уже сидят за столиком американцев. Я киваю головой Дашке на столик, но та ни в какую не собирается убираться со сцены. Ладно, уважаемые посетители этого прекрасного ресторана, заявляет в микрофон Чжунги. Сегодня у нас не только камбэк, сегодня у нас подарок. Подарок для нашего старого, Чжуна пальцами обеих рук делает кавычки, друга. Эта песня посвящается ему. Ну, она смотрит на Анни. Погнали. https://www.youtube.com/vn03edc5g https://rutuberu.video/d140431 1 074 2678 b9478 e68 b5 alan walker fadet different world ft юлия ву 14 hackbox musit awards Ее счастье, что Инсан еще не вернулся, ворчала Суна на ухо своему Аппе. Когда песня закончилась, тот, чуть усмехнувшись, поднялся из-за стола и двинулся к сцене. Под гром аплодиментов, он просто заскочил на сцену, поднял девчонку на руки и отнес к столу. Просто и без изысков. Я понял, что так мой шкаф выражает благодарность. Просто по-другому он не умеет. Они сами попрыгали со сцены и началась обычная рутина. Фотосессия, автографы, предложения свидания и всякая прочая лабуда. Даша купалась в чужой славе, ей тоже перепала частичка. Заодно, первый раз подписывала автографы и делала селфи с незнакомыми людьми, и ей это очень нравилось. Ага, понял я, в нашем полку прибыла только вот, чем она по жизни занимается, так и не выяснил. Но раз трейни, значит полезное для агентства приобретение. Долго мы не засиживались. Понимали, что люди устали на съемках, да и нам нужно было отдыхать. Когда подали десерт, Суна принялась собираться домой. А как же, день рождения Аппы. спросила ее Чжунги на ушко. «Что, так и оставишь своего парня с малолеткой?» — усмехнулась девчонка. «Он на работе», — грустно констатировал Энни. «Предлагаю поехать ко мне. У меня бабушка и большая квартира. Вам места точно хватит». «Холь, сдурела?» — удивилась Суна. «Как ты себе это представляешь?» «Обыкновенно. Кстати, Омма мне настоятельно советовала, чтобы ты ночевала со мной. Хочешь, можешь ей позвонить?» Чжунги протянула Суна свой телефон. «Холь», — повторилась Суна и посмотрела на своего Аппу. Тот стоял с каменной рожей. «На стоянке мы остались одни. Я Майка, которая решила ночевать сегодня у меня. Мина, которая тоже решила, а с ней решили и все Анни, зная, что у меня места много. В общем, одни. Анни, решай. Холодно уже и поздно», — сказала Чжунги, поеживаясь. «Как и в ресторане, решил за всех шкаф. Он так же, как и меня, поднял свою девушку и занес в Максивен. Поехали в общем». Поднявшись домой, я первым делом выпустил ожившую никотину, которая, мявкнув пару раз, заставила собамяку, что-то недовольно ворчавшую под нос, увидев нашу компанию, отправиться на кухню за пивом для кошечки. Потом она показала гостевую комнату для молодых, покачивая головой, а после присоединилась к нам в гостиной, расспрашивая меня и моих девчонок, как прошел день. Их-то она знала хорошо, и только Дашу видела впервые. Пришлось знакомить. С Анни Дашка познакомилась еще в машине, но все равно вела себя все еще как-то скованно. Авторитет и известность девчонок ее пока напрягал. «У тебя не квартира, а настоящий дворец», — шепнула она мне на ухо. «Наслаждайся», — ответил я. Майка пошла на кухню. «Как истинная хозяйка я не в счет. Я не умею». Она пошла готовить всем чай, а я включил телевизор. На канале КБС, по словам Собамяку, обещали новое развлекательное шоу. Еще примерно через полчаса кузина позвала меня в кухню, и мы по очереди выносили чайники, чашки и сладости к столу. Наконец бабушка сказала, что программа вот-вот начнется. Мы заинтересованно посмотрели на появившуюся заставку. Звучит музыка и камера показывает студию, довольно просторную. В зале сидит не менее 100 человек, а может и больше. Зал расположен амфитеатром, вокруг круглой сцены. На сцене сидят девушки, с десяток, на высоких барных стульях, напротив за небольшим столиком ведущий. «Итак, уважаемые телезрители и зрители в зале», — радостно вещает он, — «мы начинаем новую серию ток-шоу. Как она называется? Кто мне скажет?» В зале удивленное молчание. «Ха-ха-ха», — рассмеялся ведущий, — «никто не знает. Даю первую подсказку. Посмотрите на наших участниц. Что вы видите?» По студии между рядов ходят помощники ведущего с микрофонами. Вот кто-то из зрителей поднял руку. Помощник поспешил к нему. «Это девушки», — уверенно констатировал зритель. «Правильно», — сказал ведущий. «А что вы еще видите?» «На девушках серебряные украшения». «И это верно. А точнее», — подняла руку молоденькая девушка. «Слушаю вас, Агасси». «На девушках украшения в виде пауков». «Правильно». «Помощник Си, дайте микрофон первой участнице». «Аньон Хасе, я Ким Инха». Я обратила внимание, что Гапса за все время своих выступлений ни разу не поменяла свои сережки. Они у нее от Тиффани. «Я знаю, я каталоги просматривала. Я себе тоже такие захотела, но, к сожалению, мне сказали в магазине, что ювелирная компания таких больше не выпускает, пришлось искать похожие». «И мне сказали», — подняла руку вторая девушка. «И мне, и мне». «Погодите, Агасси, я хочу сказать нашим зрителям, что наша передача так и называется — «Паучки», Гапса или «Феномен удачи». Глава 7. Мне передача понравилась. Очень позитивные девчонки. Паучихи, каха-каха-каха. Клуб паучков. Там и парни есть. А мне «Камбэк» последний понравился. Отличная песня. Жаль, что на английском. Я почти ничего не понял. У кого-нибудь есть перевод? Google в помощь. А я уже говорила, К-поп можно разделить на Дагапса и после. Тогда и Кароцк можно разделить на Дакуартсиал и после. Жаль, что Гапса мало уделяет времени своим Анне. Гапса сейчас работает над саундтреками к фильму «Каникулы в Корее». Откуда инфа? По-моему, я уже говорил, что у меня есть знакомая трейни в агентстве. Вот она и рассказывает, что сначала Гапса должна рассчитаться по контракту с Вигугинами, а потом сказала, что будет писать с девочками альбом. А что за фильм? Холь, ты со звезды упал? Каха-каха-каха. Без разговоров о нем ни одна новостная передача не обходится. Я работаю по 16 часов. Какие новости? Какие передачи? В общих чертах, фильм о любви американской продавщицы и корейского айдола. Каха-каха-каха. Представляю, что там за любовь. Она, что, сталкерша? Не знаю, ни одного тизера еще не было. МБС и 20 век. Фокс держит сюжет в секрете. А при чем тогда Гопса? У нее заказали музыку к фильму. А кто играет? Главная роль у нашего Чжунки и Кати Найтли. Катя Найтли, американская актриса первого плана, каха-каха-каха. Кто там про сталкершу говорил? Наш Чжунки тоже не подарок. Мы про кино говорим или про артистов? Чжунки самый лучший. Люблю, люблю, люблю. О, уже фанатки подтянулись. Мы говорим, что Гопса пишет к фильму саундтрек. Говорят, что она тоже в фильме снимается. Кто? Гопса. Ерунда. Кем она может быть? Фильм про любовь. Третий лишний. Каха-каха-каха. Она еще малолетка. Наш Чжунки на эту уродину с розовой паклей на башке даже не взглянет. Да, а кто ей файтин на концерте кричал? Эй, убогие. Кто там хавальник на богиню раззявил? О, и гопники подтянулись. Ща весело будет. Админ, а помните, она сказала... Уважаемые посетители ресторана, а в каком ресторане был камбэк? В ресторане отеля Голдсровн. Хозяйка сети этих отелей ну на нашего героя Ким Чу Сонга, Ким Хенри. Ао, Чу Сонг, Чу Сонг, эта розовая крыса глаз на нашего жениха положила. Что, и эти придурочные тут? Каха-каха-каха, из клуба любительниц чеболей. Весь зверинец собрался. Заткнись, урод, что ты понимаешь? Мод, без оскорблений. А я одна заметила... что агентство не выпускает Гопса в шоу-программы. Мы видим ее только в клипах, а на ТВ-каналах ее нет. Так она еще трейни. Кто ее на ТВ выпустит? Там только для идолов шоу. Хотела бы я быть такой трейни. Каха-каха-каха. Не, а неужели эти паучки приносят удачу? Пиши музыку и точно станешь трейни. Каха-каха-каха. А что за новая девчонка была на сцене с Куарт Сиал? Это Даха. Трейни агентства FM Entertainment. Наверное, новая участница группы. Так она же не пела и не играла. Да и представления новой участницы не было. Стажер, скоро мы ее услышим. Эй, народ, свежая инфа. На японском Aritsan Global Entertainment на этой неделе первое место занял сингл «Эй, подруга». Наши Гопса. Долго же они там собирались. Каха-каха-каха. И чигай-то пакля, я потрогал свой локон. Нормальные волосы, даже мягкие. Так, теперь вот эту пряжечку просунуть через это отверстие. Работаю я, в агентстве. Сижу за столом Сабанима в его кабинете, правда не в его кресле. Тот урок от Сона Анни, я запомнил. Одним глазом смотрю на свои руки, другим заглядываю в комп. Что там обо мне пишут? Ну, как всегда, ничего нового я о себе не узнал. Только вот вопрос о моем участии на TV Insan ведь ясно дал понять. Никаких шоу без его разрешения, а тем более интервью различным корреспондентам. Суна Анни ястребом на них бросается, если только увидит даже намек в их глазах. Подозреваю, что обо всем могу с ней договориться, кроме беседы с прессой. Уй, блин, палец прищемил кожаным ремешком. Никак он ремешок, в отверстие пролезать не хочет. На столе стоит L-образный каркас тележки для продуктов, с четырьмя колесиками. Саму сумку я убрал, это просто, она на завязочках. А вместо нее пытаюсь присобачить подарок женишка. Ага, сегодня утром в агентство приперлись двое в военной форме и заявили, что мой жених по президенту, Ким Чу Сонг, благополучно отбыл в свою часть. Дескать, врачи дали добро на его возвращение к тренировкам. Оказывается, пацан смотрит все клипы с моим участием и все концерты. Активно чатится в сети и постоянно мониторит мои действия. В смысле, съемки в рекламе, походы с подругами в кафешке, незапланированные камбэки. Даже знает, что я предпочитаю уличную еду домашней или ресторанной пищи. По словам парней, Чу Сонг должен был навестить меня сегодня в агентстве и пригласить на свидание. Чего? Но вчера днем его срочно вызвали на медкомиссию и признали годным к боевой службе. От радости, он на свидании сразу позабыл слава богине и лишь попросил друзей передать мне скромный подарок. Большую картонную коробку и букет колючих роз в придачу. Как только эти два бугая покинули приемную Инсона и в ней ощутимо стало легче дышать, я передал цветы Суа. Пусть сама колется, а я открыл коробку. Ой, раздался приглушенный писк Анни. Это же Луи Виттон. Луи Виттон, не расслышала Чжунги пялись на здоровенный сундук. Ни разу не слышала о Луи Виттоне. Может, Ли Виттон, сама ты Ли Виттон? Возмутилась Суа. Нет никаких Ли Виттонов. Это Луи Виттон. Так этот ящик называется? Поинтересовалась Чжунги. Сама ты ящик, это последний писк моды, сумка от Луи Виттона. Суа раздраженно всплеснула руками. Гопсе Ян, ты где живешь, если о таком не знаешь? Я в Сеуле живу, буркнула девчонка. Просто раньше мне никто сундуков не дарил. Это сумка, сундук, сумка, сундук, сундук, сундук. Что за крики и споры? В кабинет буквально ворвалась Суна, довольная и улыбающаяся. Она сегодня задержалась со шкафом у меня дома, очевидно по обоюдной договоренности. Утром нас охраняли мальчики Хальманимеку. Вообще-то мы выехали намного раньше, чем этого требовалось, но мои они привыкли к дисциплине, в отличие не будем показывать пальцем. Суа глазами указала на сундук. Ух ты, Луи Виттон. Сразу же оценила Суна. Чья? Суа указала глазами на меня. Откуда? Поинтересовалась мой менеджер. Дружки женишка притаранили, пожала плечами Чжунги. Гапсэян, сколько раз можно повторять, разговаривай нормально. Что еще за «притаранили»? Слово такое. Вот за такие слова тебя и не выпускают на ТВ-передачи. Назидательно сказала Анни. Пока не отучишься ими пользоваться, к Инсону даже не подходи. Значит, я никогда не попаду в телевизор, печально вздохнула Чжунги. Значит, агентство наймет тебе репетитора и заставит их забыть. Жестко отчеканила Суна. Кстати, прошу любить и жаловать. Суна на сегодняшний день официальный глава агентства. Вплоть до начала следующей недели, когда вернется Инсон. Сабаним Суман еще вчера вечером срочно улетел в Японию. Ему подобрали нескольких актрис или певиц для проекта Тату. С ними он и вернется тоже на следующей неделе. Гисок в Китае с Red Velvet. Бёнчхэль временно рулит СМ, кроме IU и SNSD. Они пока приписаны к нам и слушаются только Суна, так же как и мальчиковые группы. Ну и я, когда он не отвернется, пытаюсь поруливать. И у меня это неплохо получается. Не в смысле командовать, а в смысле рулить. Репертуар поменять, с композициями поработать, старое выбросить, новое написать. Вообще-то, у меня сейчас самые насыщенные событиями дни. Верчусь как юла между группами. После концерта в базилике СВ Петра наши гастролеры вернулись с наградами и премиями от папского двора и сразу же попросили у меня новых композиций. Суман рассказывал, как их после концерта принимали в Ватикане. Как на их совместных трапезах он так и сказал, в трапезах играл личный папский оркестр. А такого почета, милые барышни, распинался перед раскрывшими рты от удивления. Суна, Суа и Чжунги, Сабаним Суман, удостаивается не всякий глава государства. Аю, Инчжан и Суми награждены медалями Прабинимиренти, остальные участники концерта – папскими грамотами. За служение католической церкви и популяризации ее во всем мире. Агапса что-то получила. Напряженно, как мне показалось, спросила Суна Анни. Конечно, усмехнулся Суман. Личное послание от папы Иоанна Павла II. С этими словами Сабаним передал мне в руки паспорту, в которое было заключено послание. Это я, по совету Инсона, сразу по прилету заказал в аэропорту, чтобы повесить в его кабинете рядом с вашими. Он снова усмехнулся, разрешениями. Самое интересное, что было написано на латыни рукой папы. Филиамиа, супербус сумутсис хадиирнус дочь. Моя, я горд, что являюсь твоим современником. Энда, а не слишком ли? Как-то не по себе даже. Это ведь такой аванс, рядом с которым все медали моих Анни ничего не стоят. Я задумался. Что? Что там написано? Потребовали Анни в кабинете. Я перевел. Девушки, по-моему, сразу впали в прострацию, в отличие от Сумана, который выпал в осадок. Холь, первой опомнилась Суа. Но это невозможно. Это же, папа, наместник бога на земле. Она задрала вверх руку с указательным пальцем. И тут я увидел, как Сабаним Суман тоже умеет разговаривать при помощи языка жестов. А это, он пальцем указал на меня, Гапсэян, перед гением которой, пальцем другой руки он ткнул вверх, преклоняется наместник бога на земле, пальцем первой руки он указал на пол у моих ног. Глубокомысленно заметила Суа. Да-да, в который раз усмехнулся Сабаним. Парадокс. Пара что? Переспросила девушка. Ай, отмахнулся Суман. Не обращай внимания, на курсах секретарш таким сложным словам не обучают. Суа беспомощно посмотрела на Суна. Существование того, чего не должно существовать, доходчиво объяснила менеджер. А-а, закивала Суа понятливо. Кстати, папа любезно разрешил сфотографировать его тиару для фотошопа с тобой, добавил Суман, глядя на меня. Со мной, оторопела Чжунги. Зачем? Спустись вниз. Посмотри на доску айдолов. Мы все трое, не сговариваясь, ринулись вон из кабинета, а внизу напротив входных дверей, на доске, вернее у доски, собрались все потенциальные трени из нескончаемой очереди. И вместо того, чтобы идти на прослушивание, пялились на большой постер. И не просто пялились, а активно снимали на камеры телефонов. Дебаг! — выкрикнул кто-то из толпы. Гопсов кино, что ли, снимается? Похоже, играет королеву или принцессу. А зачем на доску айдолов вывесили? Для прикола? Не, она тут на какого-то кардинала похожа. Кардиналу? Хе-хе, ага, римская папа, мама, хи-хи, Гопса, жги, файтин, Гопса, файтин. На автомате ответила девчонка и напоролась на множество плотоядных взглядов. Ой, пискнула Чжунги и, развернувшись, побежала назад по лестнице на второй этаж. Ломанулась за ней толпа, но нарвалась на вежливых охранников и вновь вернулась к созерцанию доски айдолов, вместо того, чтобы идти уже наконец-то на кастинг. «Зачем?» – запыхавшись, спросила девчонка, вернувшись в кабинет вслед за Анни. «А мне нравится», – заявила Суа. «Слишком пафосно и по-дурацки», – в сердцах бросила Чжунги. «Приказание твоего сабанима», – пожал плечами Суман. «Он мне сказал по секрету, что у папы на рабочем столе в кабинете стоит точно такая же фотография, и он, папа, сокрушается, что не знаком с тобой лично. Грозится в скором времени пригласить одну тебя в свою резиденцию на Мальте. Он скоро в отпуск отбывает. У-у-у. Кстати, ты знаешь, что твой сабаним получил из рук понтифика орден Сильвестра, как твой руководитель и наставник? Это очень высокая награда, и мой молодой коллега может при желании стать рыцарем Мальтийского ордена. Будет на официальном уровне называться сэр Кимминсон. А во, шутки шутками, а он действительно таким манером и до кардинала может доскакать. Сэр Ким Дейнсон Деришилье, улыбнулась Суна, будет нам с тобой, Чжуна, на орехи. Нет, с сомнением произнесла Чжунги. Мне кажется, звание сэр имеет право присваивать только английская королева. Рыцарь Мальтийского ордена получает дворянство и звание шевалье, если мне память не изменяет. Рыцарь Инсон Шевалье Де Ким. Так кажется, впрочем, я могу и ошибаться. Надо погуглить. В любом случае, это впервые происходит с нашим Хангуком, улыбнулся Суман. И впервые вигугинское дворянство получает наш кореец. Ох, что в СМИ будет, закатила глазки Суа. Пока об этом никто не знает. Ватикан по просьбе Инсона эту информацию придерживает до его приезда, надеясь на будущие гастроли наших айдолов по странам Латинской Америки, где сильно влияние католической церкви. И в связи с этим, у нас с Инсоном к тебе, Гопса, просьба, сама понимаешь какая. Ускорить работу по проекту «Энигма», спросила Чжунги. Вообще-то да, но у меня есть идея получше. Суман пристально посмотрел мне в глаза. Гопса Ян, мне кажется, что для большего охвата католического контингента нам нужно разделиться. То есть разделить коллектив надвое и послать обе группы с разных сторон южноамериканского континента. Скажем, от точки рандеву на севере до точки рандеву на юге. Что я слышу? Притворно всплеснула руками Чжунги. Сабаним Суман тоже хочет звание мальтийского рыцаря. Ну, а почему бы и нет? Флегматично развел руками мужчина. Я ведь не хуже моего молодого друга. Нет, Сабаним, согласилась девчонка. Но я предлагаю дождаться босса, а после и поговорим. Ведь все упирается в дополнительный репертуар, я так понимаю. Ты все правильно понимаешь, девочка моя, растроганно произнес Суман. А когда намечаются новые гастроли? Поинтересовалась Суна. И поедет ли на них моя подопечная? Ну, задумался на секунду Суман, я думаю, не скоро. По нашим с Инсоном прикидкам, не раньше, чем через полгода, если не позже. Нужно как следует подготовиться, ведь гастроли займут не меньше года. А во, да-да, и вряд ли ваш босс поедет на них. Да и я очень сомневаюсь, что Инсон на такой долгий срок отпустит от себя Гопса. Так, что и она вряд ли поедет. Скорее всего, одну группу поведет мой Бёнчхель, а вторую ваш Гисок. Вас, Суна, ваша же Гопса не отпустит. Я прав, а я бы тоже была не против по банановым республикам прокатиться, заявила Чжунги. Однозначно, нет, покачал головой Суман. Инсон ни за что не отпустит. У-у-у, Гопса Ян, нюкай. Сколько можно повторять, строго заметила Суна. А ты ведь хотела что-то предложить, усмехнулся Суман. Я предлагаю не разделять группу, а создать две группы с одинаковым репертуаром. Назвать одну «Энигма», а вторую, скажем, «Ера». Но вторая группа должна быть также известна, как и «Энигма». Ха, раскрутим. У нас в Корее, а потом и в мире. Парочка композиций, и вуаля. Ну да. Забыл, с кем я разговариваю, хмыкнул Суман. И все же, Сабаним, пусть снимут этот дурацкий портрет, вдруг попросила девчонка. Я никакая не королева и не принца ГМЭ, чтобы меня с короной фотографировать. Мои поклонники этого не поймут. Для своих фанатов, ты вообще-то, богиня, расхохотался Суман. С короной или без, ничего, Пусть твои Анни и Стеары тебе немножко позавидуют. Им полезно слегка с пьедестала спуститься на грешную землю. Ха-ха. Между прочим, им всем разрешили примерить папскую тиару, так что не зря они носят такое название. Да, что я говорю, скоро приедет Инсон, и все мы увидим документальный фильм, снятый итальянскими кинематографистами о наших гастролях в Ватикане. Воспоминания быстро пронеслись в голове. Что? Какие репетиторы? О чем она? Я спросила, откуда у тебя Луи Виттон? Напомнила Суна. Так говорю же, кореша Чусонга приволокли. Она обозвала сумку от Луи Виттон сундуком. Но я обедничала Суа. Холь, Гапса, ты дура? Удивилась Анни. И ничего не дура. Я называю вещи своими именами, заявила Чжуна. Она скинула упаковку с сумкой на пол и, предварительно раскрыв двери кабинета Сабанима, пинком отправила коробку вовнутрь, захлопнув за собой дверь. Обиделась, заметила Суна. Ничего, через пару минут успокоится. Однако через пару минут в приемную вошел шкаф, неся в руках сумку на колесиках, с которыми обычно за покупками ходит Чжумы. Молча поклонился девушкам и прошел в кабинет, а выходя, держал в руках лишь матерчатую часть общей конструкции. Каркас остался в кабинете. Суна и Суа переглянулись и синхронно пожали плечами. Чем бы дитя не тешилось, вскоре Суна вышла из приемной по своим начальственным делам. «Ты, что сделала, Чусан Пурида?» Возмутилась Суа, войдя через некоторое время в кабинет Инсона. «Ты зачем брендовую вещь испортила?» Чжунги, кое-как приладив светло-бежевый сундук к черному каркасу, посредством запасных ремешков и полосок кожи катала в нем по кабинету никотину. «А чего? Пусть привыкает», — она кивнула на слегка обалдевшую кошку. «Не все же мне ее на плечах таскать. Видишь, какая она толстая? В этом ящике два отделения. В одно я никотину поселю, а во второе... Ха! Я знаю, что положить». С этими словами девчонка выкатилась из кабинета. Никотина нырнула на дно сумки, предварительно лапкой захлопнув крышку гроя сундука. Через полчаса мы подъехали на стоянку Лотти, и я в сопровождении шкафа, катя перед собой сундук с никотиной, поднялся на первый этаж торговика. На нас оборачивались в основном молодые девушки и совсем молоденькие девчонки. Как, по каким признакам они узнавали этого Виттона, для меня до сих пор остается загадкой. Но лица, их лица выражали ужас. Какое кощунство, пришпандорить брендовую сумку к алюминиевому каркасу и катить ее, словно тележку в супермаркете. Меня не узнавали в маске и очках с бейсболкой на голове. По торговому центру таких, как я, шлялась чуть не половина девушек, и розовые волосы никого не удивляли. Шкаф шагал чуть поодаль, и меня с ним не связывали, хотя он тоже уже был медийной фигурой, и, поглядывая на него, прохожие искали взглядами Игопса. Но выходило, что он тут прогуливается в одиночестве. Полные разочарования взгляды отводились в сторону. «Как не стыдно, чокотель, портить дорогие подарки», — насмешливо шепнули мне в ухо. «Че?» — не оборачиваясь, спросила Чжуна. «Что ты здесь делаешь?» «Был в гостях у Сона Санбе», — ответил мой дядька Чичжун. «Да и прикупиться зашел, скоро ведь уезжаю». «А-а, дипломная», — понятливо кивнула племянница. «Она самая. А ты, что здесь забыла? Хочу тоже кое-что прикупить. Поможешь? Что именно? Пойдем покажу». Мы отправились в магазин электротоваров. «Вот», — девчонка указала парню на выставленные в ряд моноколеса. «Хочу такое. А управлять им можешь?» — засомневался Самчон. «Это непросто. Че, с чувством равновесия у меня все в порядке. Уж как-нибудь справлюсь», — с апломбом ответила девчонка. «Ну, смотри, я предупредил», и он подошел к менеджеру зала. Я остался стоять в сторонке со своей тележкой. Мимо проходили люди, некоторые девушки показывали пальцами на меня и что-то на ухо говорили своим подругам. Потом теми же пальцами крутили у виска и смеялись. Так продолжалось довольно долго, и мне уже начинало надоедать это корейское любопытство, пока не пришел Чичжун и не принес мое колесо. Название мне ни о чем не говорило. Какой-то нейнбот китайского производства, но мне главное, что колесо ездило. С помощью Самчона я взгромоздился на него и, опираясь на ручки сундука на колесиках, тихонько надавил носками кроссовок вниз. «Манси!» — вскрикнула девчонка со странной конструкцией Луи Виттона и покатила по широкому коридору торгового центра Лотти. Вдруг все обратили внимание, что хорошо узнаваемый телохранитель ускорил шаг вслед за девчонкой, а потом и побежал легкой рысью. «Это Гапса!» — крикнул кто-то, самый догадливый. «Гапса!» — толпа ринулась за ними. А я тем временем обернулся к шкафу. «Встречаемся возле машины», и поддал газу. «Ух!» — из сундука показалась мордочка никотины. «Мяу-у-у! Это точно Гапса, вон ее кошка, услышал я сзади, но только наддал ходу, выехал из здания, спустился по пандусу для инвалидов-колясочников и принялся рассекать по площади возле башни, потом подъехал к скверику, где играли мои знакомые музыканты, помахал рукой, кошка тоже мявкнула, нас узнали, ветер в харю, а я шпарю, что мне грусть моя печаль, заорала Гапса, перекрывая шум толпы и удалилась в сторону шлагбаума подземной парковки. «Больше так не делай», – недовольно буркнул шкаф, снимая меня с колеса, складывая оное и, как догадался, пряча его во второе отделение виттоновского сундука. «Ты прогрессируешь, тхэуэппа», – сказала довольная Чжунги. «Уже целых два предложения произнес за 3 месяца. Лет через 15 трещать будешь без умолку». Шкаф только плечами пожал, да чуть приподнял уголки губ. «Поехали на работу», – сказала Чжунги. «Ну, а потом до самого вечера репетиции и репетиции». Струнная группа Яннисаппами, вернувшись из гастролей, пока отдыхали, работали только мы, Куэртсиал. Я предлагал девчонкам отдохнуть, но после вчерашнего спонтанного камбэка, им захотелось еще. Так кто я такой, чтобы отказывать? И еще вчера вечером я наконец узнал, почему Инсан принял в трейни Дашку, и почему она возмущается, что ее заставляют соблюдать диету. Ведь по ее словам, прыгать на сцене она не будет. Оказывается, Сабаним очень наблюдательный тип. Он посмотрел на наши занятия, наши выступления и решил, что струнной группе не хватает духовиков. Дашка же, по случаю, оказалась как раз-таки духопером. Она играет на трубе, тромбоне и валторне. Интересно, как может сочетаться тромбон с его довольно большим мундштуком и валторна, с ее пипеткой. Это нужно иметь уникальный аппарат губы, чтобы сочетать в себе способность играть на столь разных инструментах. О трубе я не говорю, дудка вообще универсальная штука.